Схема получения нового работника обычно очень простая. Берется агент или специалист из какой-нибудь правительственной организации, чаще всего счета, ему устраивается исчезновение на задании, ну или ему самому не везет нарваться и нащупать следы гидры, а после он или она просыпаются и буквально видят поручение от своего нового владельца и работодателя. Удобно, не правда ли? Я чутко упростил, но не суть важно. Провидица явно не питает большого доверия к людям. Ага, сказал тот, кто заменяет у своих знакомых ушной канал и часть мозга химерами, ну так, на всякий пожарный, КХМ. А теперь внимание, вопрос, как осуществляется связь у импланта глазика поводка с теми, кто отдает через него указания, насколько эта связь стабильна, какую информацию передают глаза. Чтобы узнать ответы на все это нашей неподражаемой мисс Свистар, призраку, в компании с Карой, в роли транспорта, пришлось не так давно совершить занимательную прогулку по паре офисов Кибертика. Эти товарищи оказались теми еще ретроградами. Я честно в шоке, но они почти все хранят на бумаге. Нет, ну только вдумайтесь. Люди, что вставляют высокотехнологичные импланты другим людям, предпочитают бумажные носители информации. Да. Но чертежи и документацию глаз найти все же вышло, хоть и заняло это. КХМ. Не столь важно. И вот теперь Картер сидел и думал, как бы тут покрасивее поступить, а заодно интересовался, насколько мне будет легко проделать фокус с подменой тела, при условии, что надо бы еще и сами импланты оставить в этой самой подмене, ну и запросы у него, а что ты хотел, по-красивому и правильно, это был бы идеальный вариант, мне бы правда еще пригодилась парочка толковых хакеров, для взлома спутников и сигнала передачи. Картер при этом уже думал об остальных местах своей задумки. Мда, кажется, он уже и первых кандидатов выбрал. Ну, дело явно спорится, а в это время, не понимаю, как, вот как она это сделала. Послышался очередной возглас Даниэлы, а в это время рядом с нами наворачивала круги вокруг моей иллюзии наша главная инженерша, которая пыталась понять, каким именно чудом Старк смогла синтезировать новый элемент. А я ведь думал, что проблема будет только в откапывании ускорителя частиц, я ошибся. Как можешь заметить, сделала и использовала для этого ускоритель частиц и эту странную ловушку для этих самых частиц, ну и призму, что исказила поток частиц в ускорителе, ответил на ее вопрос старик. Да вижу я, но все равно ни черта не понимаю, огрызнулась девушка и после выматерилась. Не ругайся, а то рот с мылом прополощу, вновь подал голос ее дед. Он был молчалив, задумчив и круги уже не наворачивал, ему и первых двух просмотров хода всего эксперимента хватило, с добавлениями того, что не могли увидеть обычные глаза. Блин, а ведь подобных данных когда-то хватило, чтобы воспроизвести ту же комнату Эвы, но тут явно был не тот случай. Прости, деда, тут же осеклась и извинилась Даниэла. Вот воспитываешь их, воспитываешь, а они матерятся как сапожницы, посетовал молодой чернокожий старик. Я ее вечером отшлепаю, не волнуйтесь, а то целоваться с мылом не хочется, высказала свое веское одна рыжеволосая типа японка. Мика, последовал крик души мистерии. Ась, ну, если хочешь, то могу сделать это и здесь, шоколадка, теперь она еще и плотоядно облизнулась, а также подкрепила реплику очень занимательным движением одного из хвостов. Хочешь, попрошу нашего господина, чтобы он тебя при этом попридержал, Мика. Крик стал громче и чья-то еще сильнее почерневшая кожа явно выдала предательский румянец, но в ответ Даниэле был лишь коварный и громкий смех. Остальные наблюдатели тоже оценили. Хе-хе, да, Скорпии явно проблема была неинтересна, она просто принесла нам новую порцию напитков и закусок, ну и атмосферу поправила. Молодец, хвалю. Даниэла, тебе и правда надо успокоиться, решил и я высказаться, стараясь не заржать. Старк все же признанный гений и логично же предположить, что на понимание ее очередной гениальной задумки точно понадобится время. Да и куда торопиться, ведь в любом случае, для повторения эксперимента у нас сейчас нет у всех необходимых условий, или у тебя тут, как у Старк, ускоритель частиц в подвале лежит, вот зря спросил. Но кто же знал, что да, лежит, прямиком из 70-х, из-за чего он малек устарел. Но и только, а зачем нужен ускоритель частиц в бункере, построенном на случай конца света? Спросил я изрядно прифигевший. Нет, ну серьезно, зачем? Ответ, как ни странно, был достаточно прост. А вот я явно немного недооценил масштабов продуманности мелочей теми, кто этот бункер строил и наполнял оборудованием, запасами и ресурсами. Он был нужен именно затем, ибо после того, как люди покинут бункер, им будет необходимо возродить человечество, а также общество, технологии и все научные достижения. И это как-то проще делать, имея на руках образцы всего вышеперечисленного, а не только инструменты. Мы в теории можем даже ядерный реактор собрать из местных запчастей, правда небольшой, но тут в базах данных и схемы есть, и карты материков с указанием известных месторождений урана. А то именно радиоактивных элементов сюда завозить не решились, просветила меня Даниэла, что и перерывала местные архивы и склады, и делала это явно не зря. Угу. А я еще удивлялся, что она умудрилась тут откопать все необходимое, чтобы собрать уже целых два рабочих прототипа реактора Ванка. И чему, спрашивается, удивлялся? Вонташа, будучи в пещере, чуть ли не на коленке собрала свой первый образец реактора, а у нас тут целый бункер с, как оказывается, интересной начинкой. Мда, хм, ну допустим. А нам вообще нужен обновленный реактор, мы же еще и эти не пристро. Я прервал свой монолог, ибо Даниэла посмотрела на меня так, что я сразу понял, реактор нужен именно обновленный. Ох уж эти фанатики техники, там разница-то в катализаторе, отсутствии излучения и итоговом КПД. А еще в мощности, господин, он точно мощнее. Я это вслух сказал, упс, хорошо, тогда я знаю, кто возможно сможет тебе пояснить больше нюансов, чем мои иллюзии и наблюдения. Как говорится, если чего-то не понимаешь или не знаешь, спроси у того, кто знает и понимает больше, нежели ты. Ну, кто ж с вопросом о ее же реакторе идти, идея так себе, но, я же там был не один. Там еще была та, кто точно понял больше, чем я, да и участие принимала она побольше, даже вопросы задавала. Ага, Петра, эх, кажется, я теперь уже своими же руками вновь саботирую только-только начавшуюся подготовку к балу. Кажется, мне никогда не надоест издеваться и подтрунивать над Петрой, прямо ничего не могу с собой поделать, когда выдается подобная возможность. Вот и сейчас я буквально любовался столкновением хотелок на ее мордашке и не скрывал своего удовольствия. Моя рыжая просто мастер сваливать на себя тьму обязательств, но время-то не резиновое, везде не успеть. И это я вам авторитетно заявляю как существо, которому двух потоков сознания, живого биокомпьютера и отсутствия как такового сна не хватает для охвата уже всех моих желаний и хотелок. Так что говорить о рыжей с ее-то призванием, ибо призвание это конечно хорошо, но вот работать надо, надо, хоть тут у нее и ненормированный график, да и окончательные переговоры о ее паутине я скоро проведу. А ведь учиться тоже надо, да, надо, но этот момент пока на пару месяцев исчез. А к балу готовиться, тоже надо, еще как надо, ибо великая Амора поделилась своей мудростью с юными умами и сердцами, а те, внимательно ее выслушав и по дороге отсеяв Лауру и Занозу, так как первая еще маленькая, а второй такое банально неинтересно, ушли познавать мудрость данной идеально замаскированной представительницы суккубата. Не знаю, что именно она им там нашептала, но красными до самых кончиков ушей ходили все, а после начали учиться, ходить, да-да, именно ходить, прямо дефилировать. А вы что думали, от походки Аморы просто так сложно взгляд оторвать? Это целое искусство, она его сотни лет оттачивала. Страшно подумать, что было бы, если бы она кое-что другое так рьяно оттачивала. КХМ, БРР, но зрелище и правда завораживающее, и забавное. И ладно это, но рыжая же и о своем призвании забывать не собиралась. Она и так в разгар охоты за ее головой решила позволить себе погостить у Старк, а после планировала устроить одному синдикату веселую жизнь с откровенным членовредительством, а то совсем берега потеряли, уже крыши минируют. А то ведь на Гвен пока надежды мало, ее еще мучить, дрессировать и так по мелочи. Также стоит отметить, что Петра еще и фанатик от науки, она даже очень долго думала, как бы связаться с Ташей и опять получить доступ к исходникам Джиннис, но так ничего и не придумала, скромность не позволила, а самой же Старк сейчас пока явно не до нас. И слава матери, хи-хи-хи, славь меня, напомнил о своем присутствии хор женских голосов. И вот тут такой я весь из себя красивый рыжий сообщаю, что кое-кто хотел бы в ближайшее время повторить эксперимент по созданию Старкания. Название временное, но что-то я не сомневаюсь, что если с ним не угадал, то вот ошибся точно слабо, ну как его еще Таша может назвать? Старки, Таши, Железноледи, это же Таша Старк, она просто не сможет не вставить в его название свое имя, прозвище или фамилию. У Петры ушло где-то 30 секунд, чтобы понять очевидное. У тебя есть реактор Старк, а зрачки-то какие, и даже ротик приоткрыла в изумлении. Хе-хе-хе, формально не у меня, а у Картера, если еще точнее, то у Даниэлы. И реактор не совсем Старк, а той самой Ванка. Мы очень внимательно за ней следили в последние недели, в частности из-за реактора. Как для того, чтоб он не оказался в чужих руках, так и для того, чтобы заполучить его себе. На мой монолог Петра лишь кивала как болванчик. Я ее случаем не сломал, и вы хотите его улучшить, заменив палладий, вновь выдала очевидная рыжая через минуты тишины. Именно так, и тут я ее добил, рассказав вводные, что у нас даже морально устаревший ускоритель частиц есть. Правда, его еще собрать надо, улучшить и чутко переделать. Последние факты в глазах рыжей разожгли пламя, и она была потеряна для мира смертных в ореоле портала. Хм, надо бы ее перед сном не забыть отловить на маяке и вырубить, а то сомневаюсь, что она оттуда по доброй воле вернется. Муженек, а что это было? Потерю бойца по изучению науки Аморы заметили не сразу, но вот ее уход не заметить было уже сложно. Они на заднем дворе и занимались. Да так, Ли отправил Петру позаниматься наукой. Так что строй ваши планы пока без нее, думаю, мы ее ближайшие пару дней будем видеть редко. Принято. Такс, пока главное молчать, что отправилась она на подземную базу времен Холодной войны. Картер и так очень трепетно отнесся к приходу лишь одной Петры. Зверинец мою обитель покидать не собирался, как, впрочем, и во все предыдущие каникулы. У них, правда, тоже планировался выпускной, но в школе мутантов данное мероприятие, вроде как, обычно было более скромным. Однако в нем принимали участие все ученики и учителя. Но оно же будет только в выходные, а до выходных еще уйма времени. Хе, эх, ладно, мне тоже надо заняться своими делами. Дел вообще было немало. Мне надо было закончить расчеты и нанесение рун на корни Милларна, дабы создать не временный, а вполне себе постоянный портал в здание моей компании. А то на днях обещалась появиться одна богиня трудолюбия, осмотреть фронт работы, начать там ремонт. И мне хотелось бы к тому моменту все же закончить. Да, арку портала я делаю из корней, крайне удобной по подаче энергии, и как материал для врат. Такие порталы оказались в чем-то даже более простыми, нежели созданные двойным кольцом. И чтобы это понять, пришлось убить пару вечеров на чтение одного древнего талмуда из библиотеки древней, на одном не менее древнем и уже давно мертвом языке. Это был новый для меня опыт, но Амора справилась просто прекрасно и с переводом, и с чтением с иллюзий, пока я проводил опыты над своим клоном. Да, интересно получилось. У меня даже крамольные мысли были, таким образом позже ознакомиться с шедеврами местной литературы. КХМ. Ну, а что мне было еще делать? Каркуша была занята, а вот фолиант Вонг нашла быстро и оперативно, но прочитать я его не смог. Вот я и придумал решение, запомнив, а затем и воспроизведя тот через иллюзию. И это была не единственная задача из имеющихся. Я почти закончил улучшение и воссоздание нового геля-регенератора, а еще аналога простенького зелья исцеления. И да, это две разные вещи. К примеру, Старк приняла зелье очищения с парой добавок и вколола себе ускоритель восстановления. Первое по сути несло в себе строительные материалы и витамины, а заодно очищало кровь, а второе усиливало и ускоряло его эффект. Так я его еще и чутко подогнал под именно проблему Старк. Нормальное же зелье исцеления сразу несло в себе все необходимые строительные материалы, временно включало регенерацию и способствовало именно общему исцелению от именно ран. На текущий момент оно представляло из себя ингалятор для ранений легких и инъекций для более тяжелых. А для критических случаев и обширных наружных повреждений я синтезировал новый гель. Красненький и теперь совсем не мед, употреблять в пищу его уже не выйдет. Ну, вкус у него так себе вышел. И вот он уже не просто заставлял ткани дико регенерировать, в отличие от своего предшественника, но и способствовал их регенерации согласно эталону организма. Это уже совсем не рубцевание. Даже шрамов не оставалось. Вот только те же мышечные ткани все равно придется разрабатывать, новая кожа будет изначально бледной, да и с костями есть нюансы. Так что прогресс налицо, но стоит все лишний раз проверить и перепроверить на новом подопытном клоне, а после вновь попробовать воссоздать Халка, а то варианты клонов с генами мутантов и нелюди еще не выросли. Да и рост основы будущего питомца фамильяра моей ученицы надо проконтролировать. Еще не стоило забывать и о моей маленькой, но гордой компании, что осталось без ее неофициального директора. Так-то я вполне был уверен, что смогу справиться и без кристалла, Но, да, это злополучное «но». Я также был уверен и в том, что времени на это без нее убью, даже с планом на руках, просто массу. Как-то, знаете ли, не хотелось бы посвящать большую часть времени одной своей тушке именно компании, свой разум я могу занять и с большей пользой. Так что мне нужна была новая помощница, хотя бы на время, а лучше на постоянной основе, ибо прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация на Луне, я не возьмусь. И у меня на эту роль была просто идеальная кандидатура. Триша нас в эти дни тоже не торопилась покидать. Была бы ее воля, она бы тут уже жила, но на ночь ей приходилось уезжать и горько вздыхать, посматривая в сторону то подвала, то моей спальни. И такое не могло продолжаться долго, ибо просто именно сейчас Норма немного занята подготовкой к вхождению в историю, но о своей дочери она не забыла, а коль у той появился перерыв в обучении, то это просто идеальное время, дабы выдать Трише новый и более сложный проект. А что, думали, Трише позволит прохлаждаться? Она наследница многомиллиардной корпорации, и Норма не перестает требовать от дочери как и успехов в учебе, так и успехов в бизнесе, дабы она набиралась опыта и готовилась в итоге сменить саму Норму. И вот почему бы этим проектом не сделать мою маленькую и гордую компанию, как по мне идеальный вариант, о котором надо вновь договариваться. Эх, вот что могло пойти не так в очередных моих переговорах с Нормой, ну, то, что там меня будут убивать, я точно не ожидал. Глава 3. В этот раз встречу с самой Нормой Осборн провести сходу не получилось, у таких людей, как она, вообще-то очень плотный график. К тому же после моей последней с ней встречи тот стал на порядок плотнее. Однако, саму встречу мне назначили практически моментально, да и ее формат приятно удивил, меня буквально пригласили на ужин, семейный ужин, что как бы намекало на многое. Ужин был назначен на вечер пятницы в особняке Осборнов, куда меня и привезли Елена с Тришей к назначенному часу. Сам особняк Осборнов представлял собой прекрасный образчик здания, выполненного в готическом стиле, окруженный столь же прекрасным и высоким металлическим забором, а также садом. Располагался он на одной из центральных улиц Нью-Йорка с чудесным видом на центральный парк, и выглядел вполне старинным, но таковым не являлся, ибо построен был всего 30 лет назад, да и как минимум пару раз его достраивали и чутко перестраивали, не забывая соблюдать изначальный стиль. Тут буквально чувствовался дух, так называемой местных, старой аристократии, чьи представители столь редки в этой стране, мы же не в Англии. Для меня подобный дух был хорошо знаком, ибо аристократы – это опора трона. Меня даже можно было к ним причислить по титулу и достижениям, а вот по духу. Ну какой дух истинной аристократии мог быть у меня, вышедшего из, считай, рабов? У меня не было ни их гордыни, ни их манер, ни поколений достопочтенных предков с великой массой достижений, лишь военные заслуги перед империей и очень полезные навыки, умения и творения. Ну и армия монстров. Как же без армии монстров-то? И это все так или иначе заставляло со мной считаться, и если оскорблять, то лишь из-под тишка, будто мне на то было не наплевать. Чрезмерной гордыней я никогда не страдал, а лишь запоминал особо умных и после отказывал им в своих услугах. У порога дома нас встретила местная прислуга во главе с дворецким, Хаем, дворецкой, невзрачной, но очень ухоженной женщиной с волевым лицом, уже разменявшей свой пятый десяток. Одета она была с иголочки, в черный костюм, белые перчатки и начищенные до блеска лакированные ботинки. Единственными украшениями у нее можно было назвать брачный браслет и серебряную цепочку с часами, что лежали в одном из карманов. Рядом с ней стояли лакейша в ливрее, не уступающая в виде и выправке своей начальнице, но на несколько десятков лет младше ее, и пара служанок чуть в стороне. Нас явно ждали, поприветствовали и сопроводили к владелице особняка, чуть покосившись на мою телохранительницу. Зря, тень дисциплинированно не отсвечивала и чуть отстала по дороге, так и не зайдя за мной и Тришей в обеденный зал. По пути я смог оценить внутреннее убранство дома с его интерьером, и мне тут реально понравилось. Не знаю, кто занимался оформлением, но целью явно ставилась не вычурность, а скорее элегантность и тот самый дух аристократизма. Имелись и картины, и старинные вазы, и даже доспехи с оружием, но те были гармонично вписаны в интерьер, а число их не было чрезмерным. И коль меня приглашали на семейный ужин, то именно на него я и попал. Хаем, может, стоило поинтересоваться у Триши нормами местного этикета? Если и стоило, то заметно этого не было. Я как-то само собой оказался за столом по правую руку от Нормы и напротив Гарри. Был лишь один небольшой затык, когда Триша отодвинула мне стул. Вот до сих пор никак не привыкну к тому, что ухаживать должны за мной, а не наоборот. Ну, что я могу по поводу ужина сказать? Мы сидели в красивом зале на втором этаже особняка и было вкусно, но поначалу сильно напряженно, да и вообще, изначально это походило все же на переговоры, где Норма вежливо поинтересовалась причинами моего желания встретиться и, если надо, обсудить это после ужина приватно, но тайны в моей просьбе никакой не было, просто по телефону такое обсуждать было бы глупо. Самым непринужденным за столом оказался брат Триши. Поведение Гарри в целом вообще сильно отличалось и от сестры, и от матери, да и сейчас он был явно счастлив, что в кои-то веки на их почти традиционном пятничном ужине был кто-то еще помимо его родственниц. А еще он был чутко в шоке, ибо стоило мне изложить суть моей просьбы, как Норма лишь повелительно кивнула и согласилась. Да, это было неожиданно просто, торг отсутствовал, была лишь пара уточняющих вопросов, и когда среди них затесался ответ, что обязанности Триши будут почти равны таковым у генерального директора, то Норма аж расцвела, к еще большему недоумению сына. Генрих, друг мой, сознавайся, что за компромат ты откопал на мою мать. Обозначенная мать аж поперхнулась и неодобрительно посмотрела на сына, но тот легко выдержал ее взгляд. Что, а что это еще должно быть, мам, чтобы ты неожиданно передумала по поводу Джастина, особенно сейчас, когда того можно брать тепленьким, так еще и пригласила сюда Генриха. Нет, я так-то только за, но все же, да и про ваши текущие переговоры я лучше промолчу. К тому же, когда ты вообще к нам кого-то на ужин приглашала в последний раз, судя по тому, что Норма задумалась, это было давно. И правда, давно такого не было, признала старшая Осборн. Вот-вот, покивал, ставший еще более довольным жизнью младший Осборн и вновь повернулся ко мне. Так что сознавайся, Рихтер, на чем ты подловил мою мать? Стоп, или... Тут он на секунду задумался и обратился уже к Трише. Или это ты, сестрица, наконец-то показала свои клыки? Черт, тогда сочувствую тебе, приятель. Теперь он с виду реально меня жалел, из-за чего уже Триша полностью повторила недавний взгляд своей матери, изрядно улучшив настроение словоохотливого брата. А ужин-то и правда семейный. У них тут всегда так. Гарри ничуть не смутил факт того, что до причин он так и не докопался. Как итог, он просто пожал плечами и перевел тему на не менее интересную для себя. «Слушай, дружище, коль ты уже почти официально часть семьи, вот этот момент он выяснить все же смог, а когда еще и узнал, что Триша по плану будет лишь четвертый, долго смеялся, к огромному недовольству своих родственниц, то не скажешь, а там твои друзья-мутанты больше вечеринок не планируют, а то мои подруги и приятели не отказались бы повторить, открытых пока нет, обломал я его хотелки, хм, жаль, слушай, а ты тогда бы не мог мне телефончик той феечки добыть, Гарольд, а что такого, мам? Я же ее не под венец собираюсь звать. А так, он поводил одной рукой в воздухе. Погулять? Поджатые губы были ему ответом. И вон у Генриха есть девчонки-мутантки и ничего. Так он с одной из них еще и обручен уже. А вот это уже явно было аргументом. А Гарри-то у нас, оказывается, мастер стрелки переводить. Причем, его мать явно не знает, что ему на это ответить. И я еще молчу о том, что видя с ней и ее подругой до сих пор в тренде. Так что зачет, Генрих. Смотрю, вы из-за этого и у Старка оторвались. Кстати, а что там все же случилось в самом конце? А то, видя твоей говорливой азиаточки, обрываются на самом интересном месте. Хм, а ведь и Норма, судя по виду, тоже не отказалась бы услышать подробности. Боюсь, что это дела Таши, и я не буду о них рассказывать. Пусть они там сами с щитом мучаются над составлением официальной версии недавних событий, ну или ее отсутствием. Можно сказать, что вечер спорился благодаря Гарри, пока Нярла не заметила неладное, в отличие от меня, она не прекращала мониторить окружение всеми доступными в его текущей форме способами, так-то в нашем дуэте именно она параноик, помешанный на моей безопасности, так что именно она первая и заметила отсутствие патрулей и охраны вокруг особняка, а после и все остальное. Рука. Когда у древнего клана убийц на пути к их цели возникает проблема, то как они от нее избавляются? Случись это еще пару столетий назад, то ответ, наверное, был бы очевиден для большинства. Вот только пальцы и руки умели не только убивать, но и приспосабливаться, и узнавать новое, быть гибкими и учиться, и даже иногда делиться информацией между собой, а то вряд ли бы они смогли прожить столь долго, даже зная то, как избежать встречи с самой смертью и омолодиться. К тому же порой договориться проще, тем более что женщина, известная ныне как Александра Рейд, была бы совсем не против заполучить и себе марионеточную корпорацию. У мадам Гаа такая уже почти была, так чем она хуже этой интриганки, в чьих сетях увязла Генриетта Митчем вместе со всем ее Rent Enterprises? Вот именно, ничем, она даже лучше, но и дела предпочитает вести по-своему, из позиции силы. Будь времени побольше, может, она бы даже действовала мягче, а так она решила продемонстрировать силу своего клана руки и добиться от Нормы Осборн послушания, а после и сотрудничества на вполне выгодных им обеим условиях. А если та не согласится, ну что же, значит, Оскорб лишится своей владелицы, нового лекарства, а после ее растащит стервятники во главе с Фиском, ведь если заранее знать о скоропостижной смерти Нормы, то можно очень хорошо воспользоваться ситуацией, просто выгоды будет не столь много, как если та пойдет на сотрудничество. Александра помнила немало императриц, королев и иных владычиц, что на это сотрудничество шли, стоило им только обнаружить, что их дворцовая стража уже мертва, а сами они сидят с клинком у их горла и такие же клинки застыли возле шеи их детей и родственников. Это все обычно сильно сбивает спесь и помогает в выборе нужного пути в переговорах. Вот и в этот раз Александра собиралась поступить по давно отработанной схеме, и ее верные персты и их фаланги спокойно и методично начали притворять ее замысел в жизнь. В обычной ситуации особняк Осборнов был бы тем еще крепким орешком, Норма не экономила как на своей безопасности, так и на безопасности своего дома. Небольшой сад вокруг особняка был первым охранным периметром с кучей датчиков и камер, а сам особняк мог легко стать настоящей крепостью. Да и в самом доме было аж целых две специальные комнаты, в которых жильцы и работники смогли бы укрыться и дождаться помощи извне. И та бы не заставила себя долго ждать, стоило нажать кнопку тревоги или пропасть связи с центральным пультом охраны в доме, и к особняку тут же выдвинется целый тяжело вооруженный отряд частной военной компании, а также все местные силы правопорядка. А к их приходу, через какую-то тройку минут, текущая смена охраны тоже бы не сидел на месте, а дала бы яростный отпор противникам. Вот только нападение на особняк силами руки не было обычной ситуацией, клан убийц видел и более крепкие орешки. К тому же в их арсенале методов были как всевозможные технологичные новинки, так и древние мистические знания, техники и артефакты. Проникнуть в комнату охраны, не дать подать сигнал тревоги, отрезать все возможные контакты с внешним миром и проследить, чтобы их цели ничего не заметили, что может быть проще и привычнее для людей, буквально способных растворяться в тенях, становиться невидимыми или банально принимать чужой облик. А если среди них еще есть и специалисты по подобным системам охраны, портативные глушилки связи и хакеры, уже взломавшие все местные вышки связи, ну так, на всякий случай, так что дело оставалось за малым. Охранницы, поголовно бывшие военные, побывавшие в горячих точках, так ничего и не заметили, когда умирали друг за другом от клинков убийц. Кого-то синхронный удар нескольких клинков застигал во дворе, и их тела пока лежали в кустах, кого-то в коридоре, где их бесшумно убивали и подхватывали, скрывая в подсобках, при этом не обороняя и капли крови на пол, а кого-то и в самой комнате охраны, откуда сейчас Александра и наблюдала за выполнением поставленной ею задачи. Как и охранницы, ничего не заметили и повара, и служанки, а вскоре ничего не заметят и последние две телохранительницы. Одна из них как раз шла с подземной парковки в сторону одного из подсобных помещений, где ее уже ждали, а вот со второй явно придется повозиться, о ее живучести знали, но кто сказал, что это проблема для руки? Было и у нее решение, и даже не одно. Александра держала одно таковое в своих руках. В идеале все должно было пройти тихо и незаметно, и пока все так и было. По факту капкан уже давно захлопнулся, ибо жильцы с их гостем до сих пор едят и напрочь не способны заметить того, что в обеденном зале были не только они, но и верные воины руки. Талант одной из них в сокрытии себя, признавала даже Александра, и не пожалела над той в свое время провести древний ритуал, даровав своей приближенной возможность воскресать в случае смерти, награда для самых верных и полезных. Возможно, стоявшую буквально подле стола убийцу, так и не заметил бы даже маг под личиной юнца. Вот только он, размышляя над замеченным его второй половинкой, решил начать подготовку к встрече, взял в руки трости, привычно потянулся своей волей к свету вокруг. Его воля столкнулась с чужой иллюзией, и та буквально рассыпалась на глазах, изрядно удивив всех присутствующих в зале. Холодный взгляд парня встретился с удивленными глазами убийцы, и чувство угрозы последней буквально взвыло, предупреждая свою хозяйку о неминуемой и смертельно опасной угрозе. Нечто подобное она почувствовала месяцы назад около особняка Старк. Тогда ее лишили оружия и руки, оставив подыхать рядом с обезглавленными трупами своих соратниц, тех, кто за годы тренировок давно стали самыми близкими людьми, и именно обезглавливание лишало всякой надежды на их возрождение по милости их повелительницы. В тот раз ей вновь пришлось познать ужас смерти и возрождения, а также потерять еще одну частичку себя. Смерть не проходит бесследно. Ее новое оружие, катана, начало свое молниеносное движение первой, но она все равно не достигла цели, ее остановила трость, что легко выдержала удар зачарованного металла. Однако, на сокрытом маской лице убийцы появилась легкая улыбка, ибо если катану и остановили, то вот идущий следом Вакидзаси, нет. Тот миновал пленки окруживших парня защитных полей, прошел ровно между ребер и вошел прямо в сердце. Она думала, что его рука дернулась, еще не поняв, что ее владелец уже мертв, и она ошиблась. Легкое прикосновение кончика пальца мага к лбу убийцы принесло той тьму беспамятства. Одна из перстов клана руки Александра уже не видела, как в зал ворвалась и застыла японка с лезвиями, быстро вылезающими из ее пальцев. Рихтер. Это было неожиданно. Я только начал анализировать ситуацию и взялся за свой посох, решив заранее позвать Рой из ближайшего к нам гнезда, а заодно осмотреться и подстраховаться, прикрывшись иллюзией. И нате, аномалия, мощная иллюзия буквально в метре от меня, и мы ее не замечали. И давно она тут стояла, или только зашла вместе со сменой блюд? Вопросы, вопросы. Мы внимательно осмотрели свалившуюся кулем убийцу, мы уже видели таких и в подобных одеждах в этом мире. Они тогда шли убивать Старк, ХМ, и эта убийца тогда была среди них. Но она же вроде умерла, раскусив капсулу с цианидом. Калсан верила в свои слова, да и рука на месте, хоть и имеется ужасающий шрам. Любопытно, но пока не время для моего любопытства. Я оглядел оставшихся присутствующих: дворецкую, лакейшу и почетное семейство, в чьем родстве можно не сомневаться. У них на лицах сейчас были вполне одинаковые выражения удивления. Ну да, еще бы, возникают тут всякие из ниоткуда, мечами размахивают, а потом падают без чувств. Хо, Генри, нож. Первой подала голос Триша и указала на лишний металл в моем теле. Угу, можно подумать, я о нем не в курсе. Пришлось извлечь этот ножичек из груди и осмотреть, а хороший артефакт. Стоит потом отдать должное его создательнице. Он спокойно миновал и барьеры, и плоть нярлы, а ведь Амора свои поделки зовет ширпотребом. Кому там она говорила их продавала? Точно, некой руке, группе мутных товарищей, от которых за версту несло демонами. Вот только тех она нашла в Китае. А у поместья Старк они вышли из портала, ясно, понятно. Я встал и немного пошатнулся, быстро залатанное сердце вновь перестало биться. Ничего себе ширпотреб, он же и астральную оболочку повредил. Учтем, угу, не кинжал Лаки, но все же повредил неплохо, неприятно, но не смертельно. Такс, а что делать-то, по чью душу они вообще пришли? Я уже молчу о том, что они обошли системы охраны особняка, а это не то чтобы тривиальная задача. Чтобы похитить отсюда Тришу, моей рыжей тогда помогала Елена. Хотя, я вновь посмотрел на недавнюю невидимку, что скрываться за иллюзиями умеет не хуже Лаки. Но все же стоит уточнить. Норма, ты же не захотела меня вновь попытаться убить таким интересным способом, заказав нападение убийц на свой особняк? Ну а что, вариант вполне возможный. А, что? Кажется, смысл вопроса до нее дошел не сразу, а вот когда дошел, вновь, упс, нет, откуда тут вообще появилась эта женщина, и какое еще нападение на особняк, надо отдать ей должное, в руках она себя держать умеет, угу, значит не ты, и как какое, самое обычное, но тайное, охранники вон, например, уже не ходят вдоль забора несколько минут, указал я на первую замеченную странность и промолчал об их трупах в кустах. А еще телефон и сеть уже не ловит. Я достал свой смартфон и показал экран. У нас в метро-то проблем со связью почти нет, но мы и не в метро. Думаю, и обычную связь уже отрезали. Опа, а вот это интересно. Тогда вопрос к тебе. Я перевел взгляд на лакейшу, единственного человека в комнате, чей пульс не прибавил и десятка ударов в секунду, с момента возникновения первой убийцы. И либо у нее стальные нервы, либо ты связана с нападающими. Что? Нет, сэр, как можно, это возмутительно. Почти скороговоркой выдала женщина, а я поморщился и метнул это артефактное и немного кривое подобие на кинжал в пособницу, а она от него на удивление ловко уклонилась. Блин, а я ведь со всей силы метал. Мне даже Нярла помогла, у нее явно очень хорошие рефлексы. Правда, они ей не помогли, ибо стоило той уклониться, как у нее на пути уже стояла моя телохранительница, со своими уже давно выпущенными из пальцев адамантиевыми лезвиями, и та тоже могла похвастаться прекрасными рефлексами и боевыми навыками. Так что уже их схватка не была долгой, и победитель там мне был очевиден изначально. Угу, еще одна иллюзия, но в этот раз смена внешности, отметил я для себя, потыкав носком ботинка первый полноценный труп в комнате. Думаю, что вопрос о том, как обошли охрану, можно точно снимать. Эх, не люблю я убийц. Но вернемся к насущному. Что делать-то? Ждать роя и утопить тут всех непрошенных гостей в крови и армии моих инсектов? Вызывать копов? Потеря связи-то не то чтобы нерешаема. А может просто открыть порталы? Например, увести моих будущих родственников? Они же и так уже увидели многовато. Чего только клинок в моей груди стоит. Так что как вариант он совсем неплох. А там допрошу языка и подумаю уже в спокойной обстановке, хм, а может просто пойти и самому всех поубивать, хи-хи-хи, тихо похихикал один из голосов матери, от последней мысли я аж на секунду завис, меня что, кто-то из зверинца покусало, или это так освежающе подействовал клинок в сердце, или, накажу, все идеи и мысли лишь твои, кхм, а я что, я ничего, мои так мои, ну, не люблю я убийц, хи-хи-хи. Теперь этот голос поддержал и весь остальной хор. Пока я размышлял, до всех тут присутствующих тоже доходила суть происходящего. Ну, всех кроме Гарри, располосованный коготками труп поверг его в шок, и он сейчас пачкал пол ужином. А вот остальные, включая дворецкую, уже вполне подобрались и пытались связаться с внешним миром и вызвать охрану, наверняка уже мертвую. Кстати, а где Елена? Вот ее смерть будет проблемой. И тут снизу послышались звуки выстрелов, прозрачно намекая на местонахождение русской шпионки. Несколькими минутами ранее, Елена Белова, в прошлом известная как «Черная вдова», как же я хочу спать, и что-то я задолбалась, даже прошедшее улучшение организм уже не помогает. Охо-хо-хо, жизнь моя жестянка, вот вроде я вновь нашла себе достойную цель и вновь причастна к чему-то большему, но нормальному, ага нормальному. Защита мира как цель и устранение нацистов как затравка, а что, нормально. Так это еще идет вдобавок к возможности осуществить мечту, столь недоступную выпускницам красной комнаты. Так почему тогда я так хочу все послать? Ладно, ответ очевиден, я просто не немного устал и мне бы чутко отоспаться, но и поныть-то можно, хотя бы самой себе. Вот-вот, можно. Ох, может стоило отказать этой мелкой мазохистке с ее навязчивыми желаниями, а она бы отстала, если бы. К тому же она мне платит и очень хорошо. Кстати, платит, и о премиях не забывает. И Картера не пошлешь, я сама с радостью подписалась. Чертов эксплуататор, но он хорош. То-то моя наставница была на нем помешана. Сколько они там раз друг друга убить пытались в 40-х и 50-х, что ее как итог и посадили на цепь, заставив натаскивать новое поколение. И вот интересно, а они все же спали или это были ее больные фантазии? Хотя пофигу, я бы с ним тоже переспала. Ну и мысли в голову лезут с недосыпу-то. Да, точно надо еще подремать, а то потом мне же еще своего начальника вести назад, а после гонять по программе подготовки красной комнаты эту мелкую мазохистку. И ее же от этого реально прет. А что бы было, если бы она туда реально попала? БРР, ХМ, секундочку, а вдруг мне сегодня повезет и она все же уговорит свою садистку-мать, чтобы он остался переночевать, и покажет ему эту свою тайную коллекцию, на примерке частей которой я ее столь часто вожу. Хммм, какая чудесная была бы тогда сегодня ночь, я бы наконец-то выспалась. Ммм, да, эх, мечты. Подобные бредовые мысли я и прогоняла в голове, когда наконец-то смогла оторвать свою филейную часть от сиденья, выйти из машины и пойти в место более удобное для подремать. Охо-хо-хо, жизнь моя жестянка, да ну ее в. Я мгновенно, буквально на рефлексах, достала пистолет, выстрелила сквозь дверь и только потом окончательно осознала, зачем я это сделала. За дверью коптерки со столь соблазнительным и удобным диванчиком я обнаружила двух мертвых бойцов охраны с перерезанными глотками и труп натуральной японской кунайчи, вот прямо будто из японских фильмов про всяких самураев вылезший. вся в черном, с замысловатым оружием в руках и скрытым тканью лицом, ну и с парой лишних отверстий в теле, я редко промахиваюсь. Это что-то новенькое. Выстрел за спину из-под подмышки добавил труп еще одной кунайчи, что обнаружилось за спиной. Вот откуда она там взялась. Еще и абсолютно бесшумно. Кнопка поднятия тревоги, а также кнопка пожарной сигнализации, расположенная с той по соседству, ожидаемо не сработали. Хреново, но ожидаемо, коль после выстрелов тревога все еще не была поднята. Значит, в комнате охраны либо враг, либо трупы, либо оба варианта за стальной и толстенной дверью, закрываемой изнутри. Телефон тоже не ловит. Прелестно. О, а новая приблуда начальника работает. А толку? Впрочем, лишним не будет, мало ли. Не успела я отправить сообщение одному эксплуататору, пока быстро двигалась в сторону лестницы на первый этаж, как мне стало немножечко не до того. Парочка кунайч была, ожидаемо, не одна, дожили. Я стреляю из автомата по натуральным ниндзям и уворачиваюсь от летящих в меня колюще-режущих. Ну ладно, последнее, это в целом привычно. Я тоже такое очень хорошо умею метать. А мои противники, судя по всему, умеют от такого уклоняться не хуже меня, как и крайне быстро уходить с линии огня. И что-то мне как-то не хочется с ними в ближний бой идти, чтоб еще и эти их навыки проверять. Вот только патроны в подобранном автомате не бесконечные, да запасных обоим для пистолета у меня всего три. Зато у меня тут, сука, есть метательные звездочки. Лучше еще ножей подкиньте, сучки. Разумеется, моего мысленного крика они не услышали, только старый, добрый и проверенный временем русский мат. О, теперь у меня еще и метательные иглы есть. Дожили. И что-то мой начальник на выручку не спешит, хм, а ему не проще просто свалить порталом, блин, стало как-то грустно. Ну, ладно, план, я выдернула чеку, затем подождала и выдернула вторую, продолжив про себя отмерять время. Ровно за секунду до взрыва обеих гранат, они полетели в проход к первому этажу. Вслед за взрывами осколочной и светошумовой в проход пошла и я сама, посетовав об этих сложностях с разным временем срабатывания разных гранат от разных производителей. Ну вот и патроны в автомате кончились, зато на еще двух кунайчи стало меньше, да и третью я вроде тоже задела. Вот только гранат у меня больше нет, зато первый этаж уже рядом, а там и комнатка сейфовая есть и начальник, если он не свалил, ближе. Так что я осторожно начала подниматься по лестнице вслед за одной выжившей и бодро истекающей кровью представительницей ниндзюков. Эх, жизнь моя жестя, ядрить. Уйти обратно в проход с лестницы я еле успела, прыгнула рыбкой буквально за мгновение до того, как ее затопили пулевые очереди. Блин, это же где видано, чтоб у ниндзя тоже были автоматы, это же не по канону. Когда в мой проход влетела еще и пара гранат, то у меня была лишь один вопрос. Это точно ниндзи? Осколками меня посекло не то чтобы сильно, бывало и хуже. А вот то, что меня оглушило, стало уже почти фатально. Почти, ибо добивать меня так никто и не пришел. Как оказалось, у них были проблемы побольше. И я их понимаю. Я бы тоже не захотела встретиться со своим настоящим начальником в качестве противника. Значит, не свалил. На душе даже как-то потеплело. Теперь-то я могу себе позволить немного подремать, Рихтер. Тень, приглядишь за ними, буду считать, что меня все же покусал зверинец. Ага, и это никак не связано с моей неприязнью к убийцам, и тем более совсем никак не связано с верным лично мне человеком, а такими, как известно, демоны. Хи-хи-хи, молчи, а то никуда не пойду. Когда смех хора реально оборвался, у меня по спине целый табун мурашек пробежал и холодный пот выступил. А что, так можно было? «Нет», — ответил тихий и очень ехидный шепот, перед новой порцией заливистого смеха. «Мать, ну нельзя же так пугать! Хи-хи-хи!» Смех стал только громче. «Творец-тролль, что может быть лучше? Зато не скучно, и то верно. Ну и что ты так на меня смотришь?» — спросил я у, как всегда, молчащей японки, но вот ее взгляд и так мне красочно пояснял, что она думает о моей просьбе. «Ты же их просто убивать пойдешь, а я вот еще и поговорить думаю». Взгляд стал еще более красноречивым. «Ну а что?» Вдруг они ответят. «Ну реально, а вдруг?» «Так приглядишь, это важно», японка недовольно поморщилась, но поклонилась. «Ну вот, так-то лучше. Еще бы говорить начало. Генрих, я не знаю, о чем ты думаешь, но нам всем следует укрыться в комнате убежища», послышался более здравый вариант действий от нормы. «У вас такая есть?» Вопрос риторический, я даже уже знаю, где она. «Прекрасно. Значит, тень вас проводит, а после присоединиться ко мне», — выдал я к радости японки и вышел из комнаты, заодно прихватив за шкирку новый трофей, чтобы закинуть его в портал и сделать это подальше от любопытных глаз будущей тещи и шальных глаз будущего Шурина, ну и хорошо замаскированных под интерьер камер видеонаблюдения до кучи. Красноречивый взгляд первый на этот мой маневр бесценен, а еще он мне явно обещает нелегкий разговор в ближайшем будущем. И вот за это кое-кому точно придется ответить. Так что я ускорил шаг. Идиот ли я? Вряд ли. А вот причины нападения узнать и правда надо бы, как и Елену прикрыть. Ну и так, по мелочи. Портал открылся и в него полетел мой будущий источник информации, а с той же стороны ко мне перебрались мои красавцы. Я улыбнулся. Такс, но для начала переговоры. Ага, ну а что, вдруг сработает. Александра Рейд. Палец руки. Это было неожиданно. Александра даже отмотала запись, чтобы увидеть вновь, что именно произошло в малом обеденном зале. Вот вдруг появляется ее верная слуга. Вот она почему-то тут же атакует паренька, что даже успевает среагировать, и тут же та падает от его легкого прикосновения. Затем он же, полностью наплевав на смертельное ранение, выявляет и вторую слугу. Это как? Повторный просмотр ясности не внес. Она ожидала сюрпризов от той же русской и японки, все же послужной список обеих впечатлял, и первая быстро оправдала эти ожидания, не зря ее оставили под конец, когда уже не нужно было беспокоиться о помощи извне и шуме. Но вот от паренька неожиданности Александра не ждала. Теперь странная просьба и предупреждение Фиска заиграли новыми красками. Тот что-то знал, однозначно. Дальше больше, вместо того, чтобы пойти со всеми в убежище и укрыться там, он наоборот идет вниз, таща за собой слугу. По пути останавливается около письменного столика, берет там бумажку с ручкой и после махает написанным на ней прямо перед одной из камер. Надпись гласила: «Поговорим». Звуки выстрелов и взрывы снизу его явно не волновали. Парень был непрост, но, как и положено юнцу, самонадеян. Отпустил с другими свою же телохранительницу. Тоже мутант, что кичится и надеется на свою силу и регенерацию. Или кто? Вот Александра и решила узнать. Тем более, что парень сам шел к ее воинам-слугам, что наконец-то прижали русскую. Вот и она поспешила к ним. И подошла как раз вовремя, когда сразу после взрывов снизу, по всему первому этажу разнесся неожиданно громкий голос Генриха Рихтера. «Господа убийцы из руки или как вас там, я бы был крайне признателен, если бы вы не спешили спускаться и добивать личную телохранительницу моей будущей четвертой жены». Слуги и правда замерли, правда сделали это из-за сигнала Александры, а она отметила то, что он знал, кто они, и это создавало новые вопросы. Паренек тем временем спокойно спускался по лестнице, постукивая тростью, той в такт стучала по ступеням задница ее перста, что он все так же тащил за шиворот. Что-то в этой картине было неправильным, но Александра не могла понять что, да и ее больше волновал очередной позор своей слуги. Обычно она не прощала и первые ошибки, а тут уже вторая. «О, меня послушали, это радует». Парень остановился на середине лестницы, а то у меня, знаете ли, есть пара вопросов, что я хотел бы прояснить. Его тон был до ужаса спокоен. На губах был намек на улыбку, но в остальном лицо было словно маской, а язык тела не выдавал и намека на напряжение. А ведь сейчас перед ним был добрый десяток ее воинов, как с холодным, так и с огнестрельным оружием. И вскоре подойдет и второй десяток, закончив заметать следы. Но для начала, вы по чью душу пришли, или вы предпочтете молчать, как молчали ваши коллеги при встрече с моим хорошим знакомым? Там еще вот эта дама, он потряс тело перста, руки лишилась. Слышали о таком событии? Разумеется, Александра слышала об этом. Доклад двух воскресших перстов она слушала тогда очень внимательно и дотошно, все пытаясь понять, кто это был, а после и наводила справки. «Мы пришли не за тобой, юноша», — начала диалог Александра, привычно искажая голос техникой ЦИ. «О!» — очень ненатурально воскликнул мальчишка с неожиданно живым голосом, для столь безэмоционального лица. «А я уж и не надеялся. И значит, ваша цель кто-то из осборнов? Норма, полагаю?» «Да, у нас к ней разговор, юноша». «Разговор? Не убийство, а вот это зависит от итогов беседы. Любопытно. Могу я узнать тему разговора?» «Нет, не можешь. Жаль. Ну, коль вы все же пошли на контакт, то в принципе я могу позволить вам с ней поговорить через дверь комнаты убежища, разумеется. Так вот, зачем ты решил потянуть время? Юноша, играешь в героя, думаешь, что стены убежища защитят от нас, зря, невелико препятствие. Или надеешься на приход помощи извне, тоже зря. Или ты надеешься на своего покровителя и его демона. Вот с ними я бы и правда не отказалась познакомиться, невыполнение того контракта Александре дорого обошлось. Интуиция все сильнее распалялась, а палец руки привыкла ей верить, что-то тут было явно не так, все чувства и опыт Александры прямо намекали об этом, но что, так заметно, да, никогда не умела интриговать, и нет, мне просто не хотелось, чтобы вы все разбежались, да и надо же мне было понять, кто из вас главное. Александру нельзя было внешне отличить от остальных, все лица были скрыты, отличалась лишь экипировка. И зачем же, юноша, не очевидно, мне надо было узнать, кого оставлять в живых, для последующего продолжения диалога. Улыбка паренька стала чуть ли не оскалом, но Александра на это лишь головой захотела покачать. Пора заканчивать этот фарс, схватить его, про лысого колдуна она узнает позже, и не дайте ему к себе прикоснуться. Параллельно со сказанным, она еще подала знаки, что противник необычен и как минимум сильнее и прочнее, чем выглядит. Стоило прозвучать команде, и сразу четверка бойцов молниеносно сорвались вперед, настолько быстро, что их движения для многих показались бы размытыми. Неудивительно, ведь все ее воины в клане превосходили обычных людей за счет прекрасной физической формы и техник контроля ЦИ, что выводили их далеко за рамки возможностей человеческого тела. Еще они были обучены владению оружием, как холодным, так и огнестрельным, а также они умели прекрасно работать сообща, а особо приближенные и верные получали артефакты, чаще оружие, и обучались мистическим искусствам и чародейству, чаще узконаправленному, а то для подготовки хороших и разносторонних воинов-магов нужны были долгие годы. Эта четверка еще не владела магией, но у них уже было артефактное оружие, они были сильны и умелы, и все это им не помогло, ибо парень даже не шелохнулся, и буквально через одно мгновение стало понятно почему, а еще стало кристально ясно, что же было не так.